Глава сороковая. Лорен ворвалась в комнату для допросов. Сингл безмятежно рассматривала ногти. Адвокат еще не приехал. Лорен молча смотрела на нее. «Интересно, — подумала она, — каково это? Выглядеть как сингл-шейкер, видеть, как мужчины роятся вокруг толпами, знать, что можешь крутить ими, как заблагорассудится. Мать Лорен тоже обладала этими качествами, но в меньшей степени». Когда у женщины внешность сингл-шейкера, как она себя ощущает? Хорошо это или плохо? Или использует ли она свои сногсшибательные данные для достижения каких-нибудь целей, унижения и уничтожения других людей? Впрочем, Лорен не считала, что последнее относится к сингл-шейкеру, что, однако, не делало ее менее опасной противницей. «Попробуй догадайся, что мы нашли в твоем компьютере?» Синг растерянно заморгала. Она все поняла. Лорен достала фотографию Чарльза Телли и еще несколько снимков, распечатку с видеофильма. Выложила их на стол перед Сингл. Та бегло взглянула, тут же отвела глаза. «Я говорить не буду», — заявила Сингл. «Ну, а может, хоть кивнешь? Как прикажете понимать? Я буду говорить, а ты кивай, если есть охота. Ведь все очевидно». Лорен уселась, положила на стол руки. «Итак, наш криминалист утверждает, что переснято это с мобильного телефона с камерой. По нашим прикидкам, произошло следующее. С головой у Чарльза Телли не все в порядке, нам это известно. У нее имелись приводы, судимости, и все преступления были связаны с насилием и извращениями. Вот он и знакомится с Оливией Хантер. Как именно, мы пока не знаем». Может, ты расскажешь нам, когда явится твой адвокат? Впрочем, неважно. По неким, ведомым только этому психопату причинам, он посылает снимки и видеофильм нашему общему другу Мэтту Хантеру. И тот приносит их тебе, именно тебе, поскольку ты знаешь свое дело и быстро устанавливаешь, что брюнет на милых картинках есть никто иной, как Чарльз Телли. И в данный момент он остановился в отеле «Говард Джонсон», близ аэропорта Ньюарка. Наверное, сначала ты установила, что там остановилась Оливия Хантер. Это тоже неважно. «Все было не так», — возразила Сингл, — «но близко к истине. Деталей и подробностей не знаю, как и почему Хантер обратился именно к тебе. Меня тоже мало интересует. Ясно одно, обратился. Принес тебе снимки и видеоматериал. Ты отыскала Чарльза Телли, и вы с Мэттом Хантером отправились к нему навстречу в отель. А там Чарльз и Мэтт передрались. Дело кончилось тем, что Хантер был ранен, а Телли убит». Синг смотрела куда-то в сторону. «Тебе есть что добавить?» — спросила Лорен. У нее зазвонил мобильный. Она достала его, прижала к уху. «Да? Это твой друг и сосед Лэнс. В чем дело?» «Попробуй догадаться, где я сейчас. Возле дома Марши Хантер? В точку. А теперь догадайся, чья машина припаркована у нее во дворе». Лорен выпрямилась. «Поддержку вызвал? Уже едут». Она со щелчком захлопнула крышку мобильника. Синг не сводила с нее взгляда. «Речь идет о Мэтте?» Лорен кивнула. «Мы собираемся его арестовать. Мы обжалуем это решение». Лорен пожала плечами и ждала. Синг принялась грызть ноготь. «Вы все неправильно поняли. Что именно? Считаете, что Чарльз Телли отправил эти снимки и видео Мэтту? Кто же, как не он?» Синг задумчиво покачала головой. «Кто тогда?» «Хороший вопрос». Лорен откинулась на спинку стула. Фотография Чарльза Телли. Он стоял, подняв руку, словно смущался, что его снимают. Делал снимок кто-то другой. «Неважно, все равно придется арестовать Хантера. Задержим всего на несколько минут». Синг встала и принялась расхаживать по тесной комнате. Потом скрестила руки на груди. «А что, если снимки — большая подстава?» «Что?» «Перестаньте, Лорен, напрягите мозги. Не кажется ли вам, что все это слишком нарочито? Аккуратно. Преднамеренные убийства по большей части обставляются именно так. Чушь. Находите мертвеца и первым делом проверяете, как у него обстояли дела на личном фронте. Находите убитую женщину и сразу же проверяете ее дружка или мужа. Очень просто». С этим исключением, что Чарльз Телли не был любовником Оливии Хантер. «Интересно, с чего ты взяла?» «Не я, Мэтт Хантер вычислил. Хотелось бы знать, как?» Все эти картинки — подделка. Лорен собралась что-то сказать, но передумала, ждала продолжения. Вот почему сегодня вечером ко мне в контору явился Мэтт. Хотел, чтобы я увеличила изображение. Чувствовал, что здесь кроется какой-то подвох. Понял это, когда пошел дождь. Лорен развела руками. Не лучше ли объяснить все с самого начала? Синг схватила снимок Чарльза Телли. Ладно. Видите, вот здесь окно. И через стекло просвечивает солнце.